Перси Джексон и последнее пророчество. Глава 1. Круиз со взрывом. Конец света начался с того, что на капот моей машины приземлился Пегас. До этого момента я прекрасно проводил время. Вообще-то я еще не должен был садиться за руль, потому что 16 мне исполнилось только через неделю. Но мама и мой отчим По повезли меня и мою подругу Рэйчел на частный пляж на Саут-Шор. И Пол позволил нам немного прокатиться на его Тойоте Криус. Вы, наверное, думаете, ну и безответственный тип этот Перси Джексон и всякое такое. Но Пол прекрасно меня знает. Он видел, как я разрубаю пополам демонов и выпрыгиваю из горящего здания школы. Так что он решил, что я проеду на его тачке 2-3 сотни ярдов, то особого вреда от этого не будет. Ну, в общем, сели мы с Рэйчел в машину. Стоял жаркий августовский день. Рыжие волосы Рэйчел были стянуты сзади в хвостик. А поверх купальника она надела белую рубашку. Я всегда видел ее только в потрепанных футболках и заляпанных краской джинсах. А теперь она выглядела, ну, просто на 100 миллионов золотых драхм. «Остановись-ка вон там», — сказала она. Мы остановились на гребне, откуда открывался прекрасный вид на Атлантику. Море – одно из самых моих любимых мест на свете, но сегодня тут было особенно здорово. Сверкающая бирюза, ровная как стекло, словно мой отец решил выровнять для нас океан. Да, кстати, моего отца зовут Посейдон, и он в таких делах большой умелец. Ну, улыбнулся мне Рэйчел, так как насчет приглашения. Ах, да! Я пытался изобразить на лице живой интерес. Дело в том, что она пригласила меня на 3 дня в загородный дом их семейства в Сент-Томасе. Я не часто получал такие приглашения. У нас в семье на выходные принято снимать какую-нибудь развалюху на Лонг-Айленде, брать на прокат несколько фильмов и покупать 2-3 замороженные пиццы. А тут родители Рэйчел были готовы принять меня на Карибском море. К тому же мне просто необходимо было прийти в себя. Прошедшее лето было самым трудным в моей жизни и не помешало бы отдохнуть несколько дней. Но с другой стороны, теперь в любой день могло случиться что-нибудь очень важное. Меня могли вызвать любую минуту. Хуже того, на следующей неделе был день моего рождения, и у меня никак не выходило из головы пророчество, утверждавшее в момент, когда мне исполнится 16 лет, случится нечто ужасное. «Перси», — продолжала Рэйчел, — «я знаю, что время не самое подходящее, но у тебя подходящего никогда не бывает». Аргумент был веский. «Нет, правда, я очень хочу поехать», сказал я. «Просто война?» Я кивнул. Я не любил об этом распространяться. Но Рэйчел все знала. В отличие от большинства смертных, она могла видеть сквозь туман. Ту волшебную завесу, которая искажает реальность для обычных людей. Она видела монстров. Она встречалась с другими полубогами, которые сражались против титанов и их союзников. Она присутствовала в тот момент, когда разрубленный на мелкие части Кронос восстал из гроба в своем ужасном новом обличье. Тогда она заслужила мою вечную благодарность, засадив ему в глаз синей расческой. Рэйчел положила ладонь мне на руку. Ты подумай, ладно? Мы уезжаем через пару дней. Мой папа, она замялась. Он что, житья тебе не дает? Спросил я. Он пытается быть со мной добрым, а это еще хуже. Рэйчел с отвращением тряхнула головой. Он хочет, чтобы я осенью поступила в женскую академию Кларион. Это школа, где училась твоя мать? Это такая дурацкая школа, пансион для богатых девочек, аж в самом Нью-Геншпире. Ты меня представляешь в школе-пансионе? Я согласился, что это и в самом деле очень глупо. Рэйчел была задействована в разных городских и художественных проектах. Она кормила бездомных, участвовала в маршах протеста под лозунгом «Спасем исчезающего желтобрюхого дятла сосуна» и во всяких подобных мероприятиях. Я никогда не видел ее в платье, представить ее в пансионе с благовоспитанными девочками вообще немыслимо. Рэйчел вздохнула. Он считает, что если будет меня ублажать, то я почувствую себя виноватой и сдамся. И поэтому он позволил пригласить меня? Да, но, Перси, ты этим самым оказал бы мне огромную услугу. Если бы ты поехал с нами, все было гораздо лучше. И потом, мне нужно поговорить с тобой кое о чем. Рэйчел внезапно замолчала. Ты хочешь со мной о чем-то поговорить? Спросил я. Ты хочешь сказать, что настолько серьезно, что мы для этого разговора должны ехать в Сент-Томас? Рэйчел надула губы. Слушай, забудь об этом. Пока. Давай сделаем вид, что мы совершенно нормальные люди. Мы поехали прокатиться, мы смотрим на океан, и нам хорошо вместе. Я видел, что-то ее мучает, но Рэйчел одарила меня храброй улыбкой. В солнечных лучах волосы у нее словно огнем горели. Этим летом мы много времени проводили вместе. Не то чтобы это входило в мои планы, но чем более напряженной становилась обстановка в лагере, тем сильнее мне хотелось позвонить Рэйчел и удрать на какое-то время, чтобы вздохнуть полной грудью. Мне необходимо было напоминать себе, что мир смертных оставался здесь, рядом, и там не обитали монстры, которые рассматривали меня в качестве своей персональной боксерской груши. «Хорошо», — сказал я. «Обычный день и два обычных человека». Рэйчел кивнула. «И потому, гипотетически, если эти двое нравятся друг другу, то чего стоит глупому парню поцеловать девушку? О-о-о!» Я почувствовал себя одной из священных коров Аполлона, неповторимым, туповатым и пунцовым от смущения. Не стану делать вид, будто я не думала о Рэйчел. С ней было намного проще, чем с другими моими знакомыми девчонками. Мне не приходилось из кожи вон лезть, или следить за своими словами, или ломать голову, пытаясь сообразить, что она думает. Рэйчел ничего не скрывала. Она обо всем говорила напрямик. Не знаю, что бы я сделал, однако я был настолько ошарашен, что даже не заметил, как с небес свалилась какая-то черная громадина и всеми четырьмя копытами с оглушительным стуком и скрежетом приземлилась на капот Тойоты. «Привет, босс!» — сказал голос у меня в голове. «Хорошая машина!» Пегас Пират был моим старым приятелем, а потому я не слишком расстроился из-за вмятин, что он оставил на капоте. «Правда», — подумал я, — «Пол Блофис от них в восторг не придет». «Пират», — вздохнул я, — «что ты?» И тут я увидел, кто восседает у него на спине, и понял, что день у меня будет посложнее, чем я думал поначалу. «Привет, Перси!» Чарльз Бекендорф, староста домика Гефеста, был большим специалистом по монстрам. Они, едва завидев его, разбегались криками «Ой, мамочка!». Бекендорф, здоровенный афроамериканец с громадными мускулами, которую он каждое лето накачивает в кузнице. Он на 2 года старше меня и считается в лагере лучшим специалистом по изготовлению доспехов. Также он делал довольно серьезные механические штучки разного рода. Месяцем ранее Бекедорф подбросил бомбу с греческим огнем в туалет автобуса, перевозящего монстров. И как только первая гарпия спустила воду в унитазе, целый легион злобных тварей взлетел в воздух. Подарочек Кроносу. На Бекендорфе были боевые доспехи, бронзовый нагрудник и шлем, камуфляжные штаны, а на боку меч. На плече у него висел мешок со взрывчаткой. «Время пришло?» — спросил я. Он мрачно кивнул. В горле у меня образовался ком. Я знал, что это неизбежно. Мы неделями планировали наши действия, но я все же втайне надеялся, что этого не случится. «Привет», — сказала Рэйчел, глядя на Бекендорфа. «Здорово, меня зовут Бекендорф, а ты, наверное, Рэйчел. Перси мне рассказывал, то есть он упоминал о тебе». Рэйчел подняла бровь. «Правда? Отлично, значит, я так понимаю, вы, ребятки, теперь должны отправляться спасать мир». «Вот именно», — подтвердил Бекендорф. Я беспомощно посмотрел на Рэйчел. «Ты скажешь моей матери?» «Я ей скажу. Она наверняка привыкла к таким делам. Я скажу Полу насчет капота». Я благодарно кивнул, полагая, что больше Пол мне свою машину никогда не даст. «Удачи!» И тут Рэйчел поцеловала меня. Я глазом не успел моргнуть. «Ну, отправляйся в путь, полукровка. Убей для меня несколько монстров». Я в последний раз посмотрел на нее. Она сидела на переднем пассажирском сиденье Тойоты, скрестив руки и глядя на пирата, который поднимался все выше и выше, унося в небеса меня и Бекендорфа. Я спрашивал себя, о чем Рэйчел хотела поговорить со мной, и удастся ли мне когда-нибудь узнать об этом. «Ну», — сказал Бекендорф, — «я так понимаю, ты не хочешь, чтобы я описывал эту сцену, Аннабет?» «О, боги!» — пробормотал я. «И думать об этом не смей!» — Бекендорф фыркнул, и мы понеслись над Атлантикой. Когда мы увидели нашу цель, уже почти стемнело. Принцесса Андромеда сияла огнями на горизонте. Огромный круизный лайнер, залитый желтым и белым светом. Издалека можно было подумать, что это обычный пассажирский корабль, а не штаб повелителя Титанов. Но когда мы подлетели поближе, стала видна гигантская носовая фигура. Темноволосая дева в греческом хитоне, закованная в цепи. На лице у нее застыло выражение ужаса, словно она чувствовала зловоние всех монстров, которых вынуждена была терпеть у себя за спиной. У меня внутри все похолодело, когда я снова увидел этот корабль. 2 раза я едва не погиб на принцессе Андромеде, а теперь корабль направлялся прямо в Нью-Йорк. «Ты помнишь, что нужно делать?» — перекрикивая ветер, спросил у меня Бекендорф. Я кивнул. «Мы тренировались в гавани Нью-Йорка с холостыми бомбами, используя в качестве полигона брошенные корабли. Я знал, как мало времени у нас будет, но еще я знал, что другой такой возможности предотвратить вторжение Кроноса нам не представится». «Пират», — велел я, — «опусти нас на самую нижнюю кормовую палубу». «Понял, босс», — ответил пират. «Ах, как мне не нравится этот корабль». 3 года назад пират оказался в рабстве на принцессе Андромеде и бежал оттуда, тогда, когда мы с друзьями немного ему помогли. Я так думаю, он скорее предпочел бы, чтобы ему расчесали гриву, как у моего маленького пони. Примечание. популярная игрушка и персонаж мультфильма, хорошенький пони с расчесанной гривой, чем снова оказаться здесь. «Не жди нас», — сказал я ему, — «но, босс, ты уж мне поверь, мы сами оттуда выберемся». Пират сложил крылья и спикировал на корабль, как черная комета. Ветер свистел у меня в ушах. Я видел монстров, охранявших верхнюю палубу корабля, драконец или женщин-змей, адских гончих, великанов и человекообразных морских демонов, наполовину людей, наполовину морских львов, называемых тельхинами. Однако мы так быстро пронеслись мимо, что никто из них не поднял тревогу. Мы приблизились к корме. Пират распростер крылья, после чего мягко приземлился на нижнюю палубу. Мы спрыгнули с него, подавляя подступившую тошноту. «Удачи, босс!» — сказал пират. «Смотри, чтобы они не отправили тебя на корм лошадям». С этими словами мой старый дурок исчез в ночи. Я извлек из кармана авторучку, снял с нее колпачок, и мой меч-анаклузмус вытянулся до полного размера, метр смертоносной небесной бронзы. Бекендорт вытащил из кармана клочок бумаги. Мне показалось, что это карта или что-нибудь в этом роде. Но потом я понял, это фотография. Он разглядывал ее в полутьме, улыбающееся лицо Селены Боргард, дочери Афродиты. Они начали встречаться с прошлого лета, хотя все уже не один год им говорили: «Чего вы дурака валяете? Вы ведь нравитесь друг другу». Теперь, даже отправляясь в опасные экспедиции, Бекендорф казался счастливым, как никогда. «Мы обязательно вернемся в лагерь», — сказал я ему. В его глазах мелькнула тревога, но потом он уверенно улыбнулся и убрал фотографию. «Кто бы сомневался», — сказал он. «Ну что, идем порвем Кроноса на части?» Бекендорф шел впереди. Мы последовали по узкому коридору до служебного трапа, точно как на учениях, но, услышав наверху шум, замерли. «Мне плевать, что там говорит твой нос», — прорычал получеловеческий, полусобачий голос. «Так говорили тельхины. Когда ты в последний раз почуял полукровку, на деле это оказался мясной рулет». «Мясные рулеты — отличная штука», — взвизгиваем. Лайм отозвался второй голос. «Но сейчас чую запах полукровок, они на борту. Их уж можешь мне поверить, зато у тебя мозги не на борту, это точно». Они продолжили припираться. А Бекендорф тем временем показал вниз. Мы спустились, стараясь не шуметь. Два этажа вниз, и голоса тельхинов стали едва слышны. Наконец мы оказались перед металлической крышкой люка. Бекендорф одними губами произнес: «Машинное отделение». Люк был заперт, но Бекендорф вытащил из своего рюкзака кусачки и перерезал дужку замка, словно та была из масла. Внутри вращались и гудели желтые турбины размером с элеватор. Противоположная стена была утыкана манометрами и компьютерными мониторами. За одной из консолей на сутулице сидел техник, но он был так погружен в работу, что не заметил нас. Экземпляр ростом метра полтора на коротких ножках, все его тело покрывало гладкий маслянистый лоснящийся мех, как у морского льва, голова у добермана, а вот руки хоть и когтистые, но вполне человеческие. Тельхин тюкал пальцами по клавиатуре, периодически порыкивая и что-то бормотал. Может, и переписывался с дружками на чате на углуface.com. Я сделал шаг вперед, и он напрягся, вероятно, почуяв что-то неладное. Тельхин прыгнул в бок к большой красной тревожной кнопке, но я переградил ему путь. Он зашипел и бросился на меня. Но один удар анаклузмус, и Тельхин, взорвавшись, рассыпался в прах. 1-0, констатировал Бикельдорф. Осталось еще 1005. Он сунул мне в руку контейнер с густой зеленоватой жидкостью, греческим огнем, одним из самых опасных волшебных веществ в мире. Потом Бикендорф бросил мне еще один необходимый инвентарь героев полубогов. Клейкую ленту. Закрепи этот на консоли, сказал он, а я займусь турбинами. Мы принялись за дело. В помещении было жарко и влажно, и через несколько минут мы вспотели так, хоть выжимай. Корабль продолжал плыть вперед. Я, как сын Посейдона, прекрасно ориентировался в море. Не спрашивайте меня, как я это определил, но я точно знал, что мы находимся на 40 градусов 19 минут северной широты и 71 градус 9 минут западной долготы. И движемся со скоростью 18 узлов. А это означало, что корабль прибудет в Нью-Йорк с рассветом. Другой возможности остановить врага нам не представится. Не успел я прикрепить второй контейнер с греческим огнем к пульту управления, как раздался топот множества ног по металлическим ступеням. Вниз спешило такое количество монстров, что я слышал их даже за ревом двигателей. Плохо дело. Я поймал взгляд Бикендорфа. Сколько еще? Долго. Он постучал пальцем по своим часам, которые служили дистанционным взрывателем. Мне нужно еще подключить приемник и установить запалы. Минут 10 минимум. Судя по приближающемуся топоту, у нас осталось секунд 10. Я их отвлеку, решил я. Встретимся в назначенном месте. Перси, пожелай мне удачи. Кажется, Бикендорф хотел возразить. Ведь весь план операции строился на том, что мы высаживаемся, делаем дело и уходим незамеченными. Но теперь приходилось импровизировать. Удачи, сказал он. Я бросился к двери. По лестнице бежала с полдюжины тельхинов. Я прорубился сквозь них анаклузмусом. Они и пикнуть не успевали, обращаясь в прах. Я помчался наверх. Пролетел мимо еще одного тельхина, который так испугался, что даже выронил свою коробочку с обедом от маленького демона. Этого я оставил живым, отчасти потому, что обед его уже остыл, отчасти, чтобы он мог поднять тревогу и, возможно, броситься вместе со своими друзьями следом за мной, а не в машинное отделение. Я выскочил через дверь на шестую палубу и понесся по ней. Этот устланный ковром коридор наверняка прежде был шикарнее некуда, но за 3 года, что тут хозяйничали монстры, обои, ковры и двери в каюте приобрели ужасающий вид. Все исцарапанное, покрытое слизью, словно вы попали в глотку дракона. К несчастью, это сравнение основано на личном опыте. В тот раз, когда я впервые побывал на принцессе Андромеде, мой старый враг Лука для маскировки оставил на борту несколько сбитых с толку туристов, заставив им глаза туманом так, что они даже не поняли, что находятся на корабле, захваченном монстрами. Но теперь никаких следов туристов я не увидел. Мне не хотелось думать о том, что с ними случилось, но я сильно сомневался, что их отпустили домой с выигрышами по лотерейным билетам. Я добрался до прогулочной палубы с огромным супермаркетом и остановился как вкопанный. В середине внутреннего двора находился фонтан, а в фонтане сидел гигантский краб. Когда я говорю «гигантский», то не имею в виду краба, выловленного на Аляске за $7.99. Я имею в виду действительно гигантского краба, размеров больше фонтана. Это чудовище на 3 метра возвышалось над водой. У него были крапчатый синий-зеленый панцирь и клешни длиннее моего тела. Если вы когда-нибудь видели крабью пасть, такую пузырчатую, покрытую усиками и пощелкивающую, то можете себе представить, что это пасть размером с рекламный щит. Выглядела ничуть не лучше. Глаза бусинки краба уставились на меня, и я уловила в них разум и ненависть. То, что я был сыном морского бога, не добавляло мне очков. «Шшш!» – прошипел монстр. Из его пасти капала морская пена. Воняло от него, как от мусорного бачка, с кучей рыбных палочек, которые целую неделю выдерживали на солнце. Зазвучал сигнал тревоги. Скоро здесь появится большая компания, а потому мне нужно было сматываться. «Эй, ракообразная!» Я направился вокруг фонтана по самому краю двора. «Я тут тебя обойду, так что ты, краб, тут же обрел невероятную скорость». Он мигом выбрался из фонтана и, щелкая клешнями, бросился прямо на меня. Я нырнул в сувенирный магазин, где чуть не своротил стойку с висящими на ней футболками. Краб клешнями расколошматил в мелкие дребезги стеклянную стену и понесся за мной. Я, тяжело дыша, бросился назад, но краб развернулся и погнался за мной. «Вот он!» — раздался надо мной голос с балкона. «Враг! Если я хотел отвлечь их внимание, то мне это удалось. Вот только вступать с ними в схватку в этом месте у меня не было желания. Если меня схватят здесь, то краб просто-напросто мной пообедает. Это дьявольское отродье кинулось на меня. Я взмахнула наклузмусом и отрубил его кончик клешни. Он зашипел, брызгая пеной, но, похоже, покалечил я его не сильно. Я попытался припомнить что-нибудь из прежних историй. Авось поможет. Аннабет рассказывала, что мне о чудовищном крабе, что-то о том, как Геракл раздавил его ногой. Но здесь такой подход не работал. Этот краб был чуточку побольше моих кроссовок. И тут мне в голову пришла одна умная мысль. На прошлое Рождество мы с мамой повезли Пола Блофиса в наш старый дом в Монтауке. Мы туда уже целую вечность ездили. Пол повел меня ловить крабов. А когда мы вытащили сеть, полную этих тварей, он показал мне, что у крабов слабое место в панцире, только в центре его уродливого брюшка. Вот только как добраться до этого брюшка? Я кинул взгляд на фонтан, потом на мраморный пол, на котором остались оскризлые крабьи следы. Затем вытянул руку, сосредотачиваясь на воде, и фонтан взорвался. Вода брызнула во все стороны на высоту 3 этажей, окропила лифты, балконы, окна магазинов. Краб и усом не повел, он любил воду. Он подбирался ко мне боком, щелкал клешнями и шипел, а я побежал прямо на него с криком «А-а-а!». Перед тем, как мы столкнулись, я на бейсбольный манер шлепнулся на землю и заскользил по мраморному полу, прямо ему под брюхом. Да, это все равно, что залезть под 7-тонный бронетранспортер. Крабу и всего только нужно было присесть. От меня бы одно мокрое место осталось. Но прежде чем он понял, что происходит, я вонзил клузмус ему в брюхо. Потом отпустил рукоять меча, оттолкнулся и выскользнул из-под краба сзади. Монстр задрожал и зашипел. Его глаза растворились, панцирь покраснел, внутренности испарились. Через секунду пустой панцирь на всей своей массой рухнул на пол. У меня не было времени восхищаться проделанной работой. Я бросился к ближайшей лестнице. Вокруг раздавались командные выкрики, бряцание оружия, появлялись новые монстры и полубоги. Руки мои были пусты, а на клузмус, благодаря своим волшебным свойствам, рано или поздно должен снова оказаться у меня в кармане. Но пока он покоился под останками краба, и доставать его мне было некогда. На 8-й палубе перед лифтом путь мне перегородила пара дракониц. Выше талии они были женщинами, зеленой чешуйчатой кожи, желтыми глазами и раздвоенными языками. Ниже талии вместо ног находились двойные змеиные туловища. В руках драконицы держали трезубцы и сети с грузилами. А я по опыту знал, что пользоваться этими штуками они умеют. «Это что такое?» – прошипела одна. «Подарок для Кроноса?» У меня не было никакого желания играть тут с ними в укротителя змей. Передо мной стоял стенд с моделью корабля на подобие информационных щитов. «Ты здесь!» Примечание. Перси имеет в виду информационные щиты с планами города, района, магазина. Местонахождение такого щита обозначается на плане кружочком с надписью «Ты находишься здесь». Я сорвал модель с подставки и швырнул ее в первую драконицу. Кораблик попал ей в физиономию, и она свалилась на палубу. Я перепрыгнул через нее, схватился за копье ее подружки и крутанул так, что та улетела в лифт, а я побежал на нос корабля. «Взять его!» — завизжала сзади драконица. До меня донесся лай адских гончих. В дюйме от моего лица просвистела стрела и вонзилась в стену панель черного дерева, но мне было наплевать. Я отвлекал монстров от машинного отделения и давал время Бекендорфу сделать свое дело. Когда я бежал вверх по лестнице, навстречу мне попался парнишка. Вид у него был такой, будто он еще толком не проснулся. Он успел натянуть на себя только половину доспехов. Парнишка вытащил меч и заорал: «Кронос!» Но в его голосе слышался скорее испуг, чем боевой кураж. Ему было не больше 12, приблизительно в таком возрасте я впервые приехал в лагерь полукровок. От этой мысли мне стало нехорошо на сердце. Этому парню промыли мозги, научили ненавидеть богов и махать мечом, потому что он родился наполовину олимпийцем. Кронос бесцеремонно использовал его в своих целях, но парнишка считал меня своим врагом. Нет, я ни в коем случае не хотел покалечить или ранить его. Оружие в этой ситуации мне не требовалось. Я приблизился к нему, ухватил за запястье и ударил о стену, вышибая меч из его руки. А потом я сделал то, что вовсе не собирался. Наверное, это было глупо. Явно ставила под угрозу нашу миссию, но я ничего не мог с собой поделать. «Если ты хочешь жить, — сказал ему, — немедленно беги с этого корабля и скажи другим полубогам С этими словами я толкнул его, и он полетел кубарем вниз. А я продолжил путь наверх. Тут меня охватили плохие воспоминания. Коридор проходил через кафетерий. Аннабет, мой единокровный брат Тайсон и я побывали здесь 3 года назад, во время моего первого посещения корабля. Я выбежал на главную палубу. Слева по борту небеса теряли багряный оттенок и затягивались чернотой. Между двумя стеклянными башнями, на которых виднелись балконы и рестораны, сверкал бассейн. Вся верхняя часть корабля выглядела устрашающе опустевшей. Мне оставалось только перебежать к другому борту и оттуда спуститься на вертолетную посадочную площадку, месту встречи, оговоренному на случай чрезвычайных обстоятельств. Если повезет, мы там встретимся с Бекедорфом и прыгнем в море. Моя способность ладить с водой защитит нас обоих, а отплыв на полмили, мы дистанционно взорвем заряды. Я уже пересек половину палубы, когда звук чего-то голоса заставил меня замереть. «Ты опоздал, Перси!» Надо мной на балконе стоял Лука. На его пересеченном шрамом лице играла улыбка. На нем были джинсы, белая футболка, пляжные шлепанцы. Не дать не взять, обычный студент, только глаза, словно бы отлитые золотом, выдавали его. «Мы тебя давно ждем». Поначалу он, казалось, говорил нормально, как Лука, но потом его лицо стало подергиваться. По телу прошла дрожь, словно он выпил какую-то гадость. Голос стал гуще, в нем слышались мощь и седая древность. Это был голос владыки титанов Кроноса. Его слова будто ножом резанули мне по спине. «Склонись передо мной». «Да-да, держи карман шире», — пробормотал я. По обеим сторонам бассейна появились великаны или стригоны. Они словно ждали сигнала. Каждый был высотой в 2,5 метра. На руках татуировки, на груди кожаные доспехи, в руках палицы. На крыше над Лукой появились лучники-полубоги. С противоположного балкона спрыгнули 2 адские гончие, зарычали на меня. За считанные секунды я был окружен. Западня. Они не смогли бы собраться все здесь так быстро, если бы не ждали меня заранее. Я посмотрел на Луку, и гнев закипел у меня в груди. Я даже не знал, осталась ли хоть капля его прежнего сознания внутри этого тела. Может быть, его голос так изменился, а может, просто Кронос приспосабливался к своей новой форме. Я сказал себе, что это не имеет значения. Луку обуяли зависть и злоба задолго до того, как Кронос завладел им. Голос у меня в голове сказал: «Тебе так или иначе придется сразиться с ним. Так почему не сейчас?» По великому пророчеству я в 16 лет должен был сделать выбор, который спасет или погубит мир. До 16-летия мне оставалась неделя, так почему не теперь? Если у меня и в самом деле такая судьба, то какое значение может иметь одна неделя? Я мог покончить с этой угрозой прямо здесь, разделавшись Кроносом. Что, разве я не сражался с монстрами и богами раньше? Лука, словно прочтя мои мысли, улыбнулся. «Нет». Это был Кронос, я должен помнить это. «Ну, иди ко мне», — сказал он, — «если не трусишь». Толпа монстров раздалась. Я двинулся вверх по лестнице. Сердце у меня колотилось. Я ждал удара ножом в спину, но они позволили мне пройти. Я засунул руку в карман и обнаружил там мою авторучку с сунул колпачок, и анаклузмус превратился в меч. В руках у Кроноса появилось оружие. Двухметровая коса, наполовину из небесной бронзы, наполовину из смертоносной стали. Да, от одного только вида этой штуки мои колени начали подгибаться. А потому, чтобы не передумать, я бросился в атаку. Время замедлилось в буквальном смысле, потому что Кронос обладал такой способностью менять ход времени. Мне казалось, будто я двигаюсь в сиропе. Руки у меня стали такими тяжелыми, что я едва мог удержать меч. Кронос улыбнулся и взмахнул косой с обычной скоростью, ожидая, когда я доползу до своей смерти. Я попытался воспротивиться его колдовству и сосредоточился на море вокруг меня. Ведь море было источником моей силы. С годами мне удавалось делать это все лучше и лучше, но теперь ничего не получалось. Я сделал еще один шаг вперед. Великаны издевательски засмеялись. Смех драконец проходил на шипение. «Океан!» — взмолился я. «Но что тебе стоит?» Внезапно меня чуть не скрутило от боли внутри. Весь корабль наклонился на бок. Монстры попадали с ног. Из бассейна выплеснулось 4000 галлонов соленой воды. Я, Кронос и все на палубе вымокли с головы до ног. Вода вернула меня к жизни, разрушив колдовство времени. И я бросился вперед. Я нанес удар Кроносу. Но резвость еще не вернулась ко мне в полной мере. Я совершил ошибку, посмотрел в его лицо, в лицо Луки, когда-то бывшего моим другом. И хотя я его ненавидел, убить его мне было трудно. У Кроноса же никаких сомнений не имелось. Он взмахнул косой. Я отпрыгнул назад, и опасный металл прошел в миллиметре от меня, вырвав щепу из доски в палубе между моих ног. Я легнул Кроноса в грудь. Он подался назад, но оказался тяжелее, чем должен был быть Лука. Ощущение, словно я легнул в холодильник. Кронос снова взмахнул косой. Я перехватил ее анаклузмусом, но удар был настолько сильным, что мой клинок смог только изменить его направление. Кончик косы вырвал кусок моего рукава и поцарапал предплечье. Порез не мог быть серьезным, но вся эта сторона моего тела взорвалась от боли. Я вспомнил, что один тельхин как-то рассказал мне о косе Кроноса. «Осторожней, дурак, одно прикосновение, и эта сталь отделит твою душу от тела». Теперь я понял смысл его слов. Дело было не в потере крови. Я чувствовал, как меня покидают силы, воля, как я теряю свое собственное «я». Я, спотыкаясь, отступил, перебросил меч из правой руки в левую и отчаянно бросился вперед. Мой клинок должен был пронзить его насквозь, но лезвие отскочило от живота титана, словно тот был из мрамора. Кронос ни в коем случае не должен был остаться в живых после такого удара. Но Кронос рассмеялся. «Очень плохо, Перси Джексон. Лука говорит, что в искусстве фехтования ты никогда не мог с ним сравниться». В глазах у меня помутилось. Я знал, что времени остается мало. «Лука все время задирал нос», — сказал я, — «но у него, по крайней мере, была собственная голова на плечах. Жаль тебя убивать до того, как окончательный план будет реализован», — размышляя вслух, сказал Кронос. «Мне бы хотелось увидеть ужас в твоих глазах, когда ты поймешь, как я собираюсь уничтожить Олимп. Ты никогда не доберешься на этой посудине до Манхэттена. Рука моя пульсировала болью, в глазах мелькали черные точки». «Это еще почему?» — золотые глаза Кроноса сверкали. его лицо, лицо Луки, казалось похожим на маску неестественную, подсвеченную изнутри какой-то злобной энергией. «Может быть, ты рассчитываешь на своего дружка со взрывчаткой?» Он посмотрел вниз на бассейн и позвал: «Накамура!» Парнишка в полном греческом доспехе протиснулся сквозь толпу. На левом глазу у него была повязка. «Конечно же, я знал его. Эфан Накамура, сын Немезиды. Прошлым летом я спас ему жизнь в лабиринте, а этот маленький мерзавец в благодарность помог Кроносу вернуться к жизни». «Все в порядке, повелитель», — доложил Эфан. «Мы его нашли, как вы и велели». Он хлопнул в ладоши, и вперед вышли два великана, волоча за собой Чарльза Бекендорфа. Сердце у меня едва не остановилось. Один глаз у Бекендорфа распух, руки и лицо в царапинах. Доспехи его исчезли, а рубашка была почти вся разорвана. «Нет!» — выкрикнул я. Бекендорф встретил мой взгляд. Он посмотрел на свою руку, словно хотел что-то мне сказать. Его часы, они еще оставались на нем. А в них детонатор. Успел ли он установить взрыватели? Но эти монстры наверняка должны были их снять. «Мы нашли его в трюме корабля», — сказал один из великанов. «Он пытался проскользнуть в машинное отделение. Можно мы его теперь съедим?» «Уже скоро», — отозвался Кронос, с прищуром посмотрев на Эфана. «Ты уверен, что он не поставил взрывателя?» «Он шел в направлении машины в отделении, повелитель». «Откуда тебе это известно?» «Гм...» Эфан неловко переминался с ноги на ногу. «Он шел в том направлении. А потом он сам нам сказал, у него рюкзак набит взрывчаткой». Истина медленно стала открываться мне. Бекендорф провел их. Поняв, что его схватят, он сделал вид, что направляется в другую сторону. Он убедил их, что еще не успел заминировать машинное отделение. Греческий огонь все еще можно было привести в действие, но пока мы оставались на корабле, нам это не сулило ничего хорошего. Если бы нам удалось убраться с него, тогда другое дело. Кронос колебался. «Ну, купись ты на это», — молча умолял я. Рука у меня так болела, что я едва стоял. «Открой рюкзак», — приказал Кронос. Один из великанов сорвал мешок со взрывчаткой со спины Бекендорфа. Заглянув внутрь, он зарычал и вывернул мешок наружу. Монстры в панике отхлынули в сторону. Если бы мешок и в самом деле был набит сосудами с греческим огнем, то мы все взлетели бы на воздух. Но оттуда вырвались лишь десяток банок с персиками. Я слышал, как тяжело дышит Кронос, пытаясь подавить гнев. «Может быть, вы схватили этого полубога у камбуза?» «Гм...» Эфан побледнел. «И, может быть, вы послали кого-нибудь проверить машинное отделение?» Эфан в ужасе подался назад, потом повернулся и бросился прочь. Я молча выругался. Теперь до того, как бомбы будут обезврежены, оставались считанные минуты. Я снова поймал взгляд Бекендорфа и задал безмолвный вопрос, надеясь, что он поймет. «Какая задержка?» Он сложил большой и указательный палец кружком. «Ноль». Таймер детонатора был установлен без задержки. Если ему удастся нажать кнопку, корабль мгновенно взлетит на воздух, а уйти далеко до того, как будет нажата кнопка, мы не сможем. Монстры прежде убьют нас или обезвредят заряды, или то и другое. Кронос повернулся ко мне с кривой улыбкой. «Тебе придется извинить моих неумелых помощников, Перси Джексон, но это не имеет значения. Ты теперь у нас в руках. Нам уже несколько недель было известно, что ты появишься здесь». Он протянул руку и показал маленький серебряный браслет с брелком в виде косы, символа повелителя титанов. Рана в предплечье лишала меня способности думать, но я пробормотал. «Устройство связи, шпион в лагере». Кронос ухмыльнулся. «Нельзя полагаться на друзей, они непременно тебя подведут. Луке тяжело дался этот урок, а теперь брось свой меч и сдавайся, иначе твой друг умрет». Я проглотил слюну. Один из великанов обхватил Бекендорфа рукой за шею. Я был не в состоянии его спасти, но даже если бы попробовал, он умер бы, прежде чем я добрался до него. Мы оба умерли бы. Бекендорф одними губами произнес: «Уходи». Я покачал головой. Я не мог бросить его. Второй великан продолжал перебирать банки с персиками, а это означало, что левая рука Бекендорфа свободна. Он медленно поднял ее, поднося к часам на правой руке. Я хотел закричать «нет». Потом у бассейна раздалось шипение одной из драконец. «Что он делает? Что это у него на руке?» Бекендорф крепко зажмурил глаза и накрыл ладонью часы. Выбора у меня не осталось. Я бросил мой меч Кроноса, словно это был не меч, а дротик, и тот не причинил Кроносу вреда, отскочил от его груди. Однако это напугало его. Я мигом протиснулся через толпу чудовищ и спрыгнул за борт в воду с высоты 30 фунтов. В чреве корабля раздался грохот. Монстры что-то кричали мне вслед. В бедро ударила стрела, но у меня даже не было времени почувствовать боль. Я нырнул и приказал потокам унести меня вниз как можно дальше. 50 метров, на 100 метров. Но даже на таком расстоянии я почувствовал, как мир сотряс взрыв. Мой затылок обожгло. Принцесса Андромеда взорвалась с двух сторон. В черное небо выплеснулся огромный шар зеленого пламени, пожирая все вокруг. «Бекендорф», — подумал я. После этого я вырубился и пошел на дно, как сброшенный с корабля якорь.